Джозеф Шеридан Ле Фаню, дядя Сайлас. Дадли хранил молчание, но неописуемо помрачнел. И этот низкий человек, этот негодяй, имея бедную молодую жену, с ним недавно обвенчанную, домогался брака со мной? Я убеждена, что дядя, как и я, не знал о женитьбе Дадли и не был причастен к этой ужасной низости. Должен поздравить вас, мой друг, с тем, что вы добились любви, весьма подходящей нашей семье и не обремененной воспитанием молодой особы. А я не первый из нашей семьи такой ловкий, парировал Дадли. От его колкости старик на мгновение утратил власть над собой и поддался гневу. Дрожа с головы до ног, он поспешно встал. Никогда не видел такого лица. Только у химер, глядящих на вас в боковых пределах готического собора, эти безобразные лики, эти страшные гримасы, обезьяньи, лишенные разума. Тонкой рукой он схватил свою трость черного дерева и немощный потряс ею в воздухе. «Только тронь этой штукой, ударю! Раздолбай тебя!» — в ярости взревел Дадли, вскинув руки и выставив плечо. Эта его поза живо напомнила мне эпизод драки с капитаном Оукли. На миг передо мной возникла та картина, и я закричала, объятая ужасом. Но старик, переживший на своем веку немало стычек, когда мужчины маскируют ожесточение спокойным тоном и прячут ярость за улыбками, не совсем потерял самообладание. Обернувшись ко мне, он произнес: «Разве он понимает, что говорит?» И с ледяным смехом презрения дядя опустился на диван, все еще дрожа, а его высокий точеный лоб пылал от едва сдерживаемого гнева. «Скажите, что там хотите сказать, я послушаю». «Отчитывайте, сколько вам нравится, уж это стерплю». «О, мне позволено говорить?» «Благодарю», — насмешливо отозвался дядя Сайлас, быстро взглянул на меня и холодно рассмеялся. «Огрызайтесь, ладно, но не вздумайте делать сами знаете что. Удар я не стерплю, ни от кого не стерплю». «Хорошо, сэр. Воспользуюсь вашим позволением говорить и замечу, да не будет задета молодая особа, что, увы, не могу припомнить среди родовитых фамилий Англии фамилию Манглз. Предполагаю, вы были пленены главным образом добродетелями и грацией вашей избранницы». Миссис Сара Матильда, не вполне уразумевшая смысл дядиных похвал, ответила, несмотря на свое крайнее волнение, реверансом, вытерла глаза, улыбнулась и проговорила: «Вы очень добры, точно. Надеюсь, у нее есть какие-то деньги. Не представляю, как иначе вы будете жить», — продолжал дядя. «Вы слишком ленивы. Из вас не получится егерь. Пивную держать тоже не сможете, ведь вы большой любитель горячительных напитков и ссор. Но я твердо знаю одно. Вам и вашей жене необходимо подыскать себе кров. Вы уедете сегодня же вечером. А теперь, мистер и миссис Дадли Руффин, покиньте сию комнату, будьте любезны». Дядя Сайлас поднялся, отвесил им свой церемонный поклон и с ледяной улыбкой указал на дверь дрожащей рукой. «Пойдем, слышала?» Дадли заскрежетал зубами. «Наделала ты тут дел». Не понимая происходящего и наполовину ужасно смущенная, молодая женщина присела в прощальном реверансе у двери. «Поторапливайся!» — прорычал Дадли, так что она подскочила на месте. Не оглядываясь, он шагнул за ней из комнаты. «Мот, как я переживу это? Негодяй, глупец! Какой же бездне мы подступили! Последняя моя надежда потеряна! Окончательная, окончательная и безвозвратная гибель!» С рассеянным видом он водил дрожащими пальцами по каминной доске, будто искал что-то ощупью, но ничего не находил. «Мне бы хотелось, дядя, вы не представляете, как хотелось бы вам помочь. Как я могу это сделать?» Он обернулся и посмотрел на меня пронизывающим взглядом. «Как вы можете это сделать?» Медленно повторил он за мной. «Как можете это сделать?» Оживляясь, произнес он еще раз. «Посмотрим, посмотрим, подумаем. Этот никчемный глупец. О, моя голова! Вам плохо, дядя?» «Нет, нет. Поговорим вечером. Я пошлю за вами». В соседней комнате я увидела Уайт, и велела ей поторопиться к дяде, потому что решила, что он опять во власти недуга. «Боюсь, вы осудите меня за эгоизм, но я так страшилась увидеть еще один приступ его странной болезни, что опрометью кинулась из комнаты. Помимо прочего, я боялась, как бы меня не попросили остаться. Стены Бартрамского дома внушительны, поэтому ниша дверного проема глубока. Закрывая дверь дядиной комнаты, я услышала голос Дадли на лестнице. Не желая быть замеченной ни леди, как называла себя его бедная жена, ни ужасным кузеном, в этот момент яростно пререкавшимся с ней, но еще меньше желая возвращаться в только что покинутую мною комнату, я осталась в укрытии дверной ниши и невольно подслушала их диалог.